рассвете своих ранних лет ты поймешь, что влюбилась ты в не того. Под ногами быстро тает снег, ты выходишь встречать его на балкон.